или у полковника Мартина в секторе агитации СС, или у доктора Тауберта в восточном отделе Министерства пропаганды, или у профессора Менди, главного розенберговского эксперта, руководителя восточного отдела Германского института по изучению заграницы. Он теперь отстаивал уж и не политическую линию, а просто-напросто личное свое достоинство. Не признаваться же право, что все эти годы брошены псу под хвост, и дело, в которое он верил, химера и вздор. Когда он найдет силы признаться себе в этом, гестаповцы устроят ему летом 42-го года инфаркт миокарда со смертельным исходом. Но в июне 41-го года референт, занимавшийся парижскими украинцами, хотел знать о Прокоповиче все, прежде чем сформулировать свои рекомендации Берлину. Для этого надо было собирать материал. Гестапо не торопится, когда речь идет о людях типа Прокоповича. Вопрос надо изучать со всех сторон, исследовав все возможности. Ганна будет принята Прокоповичем. Об этом позаботятся люди из его же окружения, завербованные гестапо еще в начале 30-х годов. Запись беседы с этой талантливой украинкой ляжет в сейф референта. Люди типа Прокоповича с каждым не говорят. Они разборчивы в знакомствах. Ганна Прокопчук относится к числу тех, перед кем он может открыться неведомой гранью. Глядишь, именно эта грань сделает парижского украинца удобным для охвата его секретными службами Рейха. Референт, однако, ошибся. Бывший украинский лидер, выслушав Ганну, сказал, тяжко вздохнув: «Не ждите от меня помощи, милая. Я бессилен сделать что-либо, потому что марионеткой быть не умею. Я Прокопович, а не Лаваль. Мы для них ничто. Горько. Я это понял слишком поздно, когда изменить ничего нельзя, ибо сидеть на двух стульях допустимо на банкете, не в политике. Не гневайтесь, я человек конченый». Когда Ганна вышла из кабинета Прокоповича, грустный и доброжелательный секретарь его, агент гестапо, он поддерживал контакты с руководителем ОУН М. Мельником. Естественно, санкции по указанию СД для того, чтобы консультировать и анализировать все высказывания, акции, мнения, замечания, поведения бывшего главы Рады. Тихо и проникновенно сказал ей: «Госпожа Прокопчук, мой вам братский искренний совет. Кому ж его и дать-то вам, украинки, как не мне, украинцу. Подружитесь с германцами. Видимо, скоро истинные патриоты нашей с вами Родины обретут такую силу и такую самостоятельность, что помочь вам смогут в горе не словом, делом. Они вернут вам и Никитку, и Янека. Подружитесь, родная, право слово, подружитесь с немцами, они вас не дадут в обиду».